Тот оказался ведуном и работал главным инженером на оружейной фабрике в Каукварте. Этот городок считается весьма перспективным и процветает, заказов от Министерства обороны много, а почти все его население трудится на местном военном заводе. Эйлин соглала Тобиасу, что является беженкой из Европы и у нее украли документы. Мужик поднял все свои связи и быстро помог ей с этим вопросом, а потом у них закрутился бурный роман и вскоре они поженились. Потом родился маленький Северус. С ней очень хорошо зарабатывал и после свадьбы они переехали в новый большой двухэтажный дом, все в том же Каукорте. По словам коллег и соседей, Тобиас был образцовым семьянином и после работы летел домой, как на крыльях. В пьянстве замечен не был, на заводе каждое утро проходили мед, осмотр. В общем, была идеальная семья. Когда Северусу исполнилось 4 годика, Эйлин узнала, что Рози старший наконец-то умер, и пока муж был на работе, она собрала манатки и вместе с сыном вернулась в магический мир. Принц старший ее сначала даже на порог не пустил, тем более, что она родила от жалкого скриба, чем опозорила семью. Тогда женщина пошла к Малфоям, точно неизвестно, что она пообещала вдовцу Абраксасу, но есть только слухи. Потом они с сыном около года жили в Малфоймоноре, пока лорд-принц не оттаял и не пустил дочь домой. Тобиас с ней потом 2 года искал пропавших жену и сына, пока нанятые им детективы не вышли на магический мир. Этот мужик посетил Косую аллею и даже нашел вход в Министерство магии. Там он обратился в ДПМ, где ему подробно объяснили, что он жалкий скрип, а его жена одна из наследниц благородного рода. Так, что вали отсюда, пока память не стерли и главное никому не рассказывай. Потом он около года регулярно появлялся на Косой аллее и отправлял жене письма, но ему так и не ответили. Тобиас повторно не женился и умер при загадочных обстоятельствах. Патологоанатомы указали в заключении множественные разрывы и сокращения мышц всего тела, что привело к остановке сердца из-за болевого шока, но внешних следов пыток не обнаружили. До 6 курса принц был тихим и спокойным парнем, друзей не завел, но на факультете полукровку не трогали, за него горой стоял Люциус Малфой. Он много проводил с маглорожденной Лили Эванс, ходили слухи даже о помолвке. Принц не был наследником, хоть дед его и признал, но за полноценного мага не считал. Еще он часто огребал или наоборот давал люлей 4 гриффиндорцев. Принц не просил о помощи и Слизерин не вмешивался. В конце 5 курса Эванс резко меняет свое поведение и прекращает любое общение со слизеринцем. После разрыва отношений с Лили парень тоже изменился. Сильно озлобился, его часто стали видеть в компании фанатиков чистоты крови, даже Поттер с Блэком отстали от него. Пацан стал слишком жесток, агрессивен и перестал ходить по коридорам в одиночку. На 7 курсе принц вступил в ряды пожирателей смерти, а после окончания Хогвартса Малфой нашли ему мастера-учителя. Принц вступил в ближний круг еще до получения звания мастера Зельевара. По слухам, убийство родного отца было его проверкой, он должен был доказать свою преданность темному лорду. Потом сопляк участвовал в нескольких рейдах, но в основном варил зелья для организации, а после получения звания, его и вовсе перестали пускать на боевые задания. Мастер Зельевар – это очень ценный кадр, чтобы таким разбрасываться. А когда Мразота убился об нас с Гарри и начались суды над пожирателями, то за принца заступился сам Дамблдор. Старик всем сообщил, что Северус его шпион в стане врага и внес неоценимый вклад в победу света, конечно, не указав конкретно, что он сделал. С тех пор принц работает в Хогвартсе и крайне редко покидает замок. По словам всех бывших учеников, принц – конченая сволочь и злопамятная тварь. Проверим. Есть у меня еще одна догадка, но это нужно спросить лично Дамблдора. Под такие мысли мы с Гермионой заняли последнюю парту в правом ряду. Остальные тоже начали занимать места, но учитель жестом всех остановил и словно дирижер начал всех рассаживать только в одном ему понятном порядке. Так Поттер оказался за одним столом с Томасом, Лонгботтом сел с Финниганом, Уизли с Браун, а Джастина Зельевар посадил с Парвати. Декан Слизерина посмотрел на Эльвиру и жестом указал на первую парту, за которой сидела Диана Малфой. Своих студентов он тоже рассадил по-особому. Что примечательно, на нас с Мирион даже не посмотрел. Затем учитель картинно взмахнул полами своей черной мантии и резко развернувшись подошел к столу. За все время он не произнес ни слова, а в классе стояла гробовая тишина. Мужик умеет держать дисциплину. Еще раз взмахнув мантией, принц сел за стол и резко, с хрустом открыл журнал и начал перекличку. Фамилию Поттер он произнес скривившись, А когда мой братец встал с довольной ухмылкой, то маска невозмутимости на лице Зельевара треснула и смотрела на Гарри с такой злобой и ненавистью, что даже меня пробрало. Может, ему психолога хорошего порекомендовать? Ну, не виноват ребенок в грехах отца, тем более Джеймс Поттер умер почти 10 лет назад. На моей фамилии рожа принца стала такой, как будто он сожрал целый лимон, но эмпатией я почувствовала досаду, обиду и небольшое чувство вины. Значит, мои догадки верны. Это ты, сука, принес меня Дурслим. Так, спокойнее, как там было. Подсудимый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Сначала спрошу бороду, а уже потом вынесу свой приговор. Зельевар закончил перекличку и резко, с громким стуком, захлопнул журнал. Ученики на первых партах аж подпрыгнули от неожиданности. Принц медленно встал и, уперев руки в стол, начал медленно нас рассматривать, а потом очень тихо заговорил. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий. Очень точную и тонкую науку», — говорил профессор почти шепотом. «Глупое махание волшебной палочкой к этой науке не имеет никакого отношения, и многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки. Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Я могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть. Но все это только при условии, что вы чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки. Прям как в фильме, слово в слово. Похоже, эту речь он хорошо отрепетировал и говорит каждый год. В классе стояла гробовая тишина, а профессор зло нас осматривал. Вот его взгляд остановился на Гарри Поттер. Принц громко гаркнул и ударил ладонью по столу. Многие ученики подпрыгнули на месте, а мой братец медленно и вальяжно встал, с ухмылкой и превосходством смотря на профессора. Походу, Блэк рассказал крестнику про некоторые свои шалости. Что я получу, если смешаю крысиные хвосты с листьями папоротника и буду варить их на медленном огне? Профессор внимательно посмотрел на черноволосого гриффиндорца. Я не знаю. Поттер сунул руки в карманы и с ухмылкой ответил учителю. Я думал, вы нам это расскажете. Сегодня первое занятие, и вы нас пока ничему не научили. Минус один балл с гриффиндора за дерзость преподавателю. Принц зло посмотрел на сына своего обидчика. Вторая попытка. Поттер, где вы будете искать Безоар? Ну, не знаю. Гарри начал раскачиваться с пятки на носок. Домовика позову, хотя крестный научил меня проверять еду на всякие зелья. Минус два балла с Гриффиндора за незнание элементарных вещей. Профессора уже начало потрясывать. Крысиные хвосты и листья папоротника используют для приготовления дыбоволосного зелья, а Безоар — это универсальные антидоты, добывают его из желудка горных коз. Также Безоар продается в любой аптеке и его носит в кармане каждый уважающий себя волшебник. Поттер, запишите, может, тогда вам будет проще запомнить эту информацию. Как скажете, профессор Ньюниус, ехидно ответил братец. Мне показалось, или я услышала скрежет зубов профессора. Как вы меня назвали? Принц быстро подошел к Поттеру и буквально навис над ним. Если бы взглядом можно было убивать, то Гарри был бы уже мертв. А разве вас зовут не профессор Ньюниус? Наглый гриффиндорец фальшиво удивился и весело посмотрел на профессора. Мой крестный, Сириус Блэк, всегда вас так называет, вот я и привык. Такой же наглый, невоспитанный и надменный. Принца буквально трясло от ярости. Минус 10 баллов с гриффиндора за оскорбление преподавателя и 2 недели отработок. Надеюсь, вам понравится драить котлы. Хорошо, профессор Ню. Под ненавистным взглядом Поттер заткнулся. 3 недели отработок. Профессор злорадно улыбнулся. Для вас, Поттер, я приготовлю самые грязные котлы и минимум чистящих средств. Хорошо, сэр. Грустный звезда магического мира сел на место, а профессор начал злобно осматривать класс. Хилсинг, рявкнуло это закомплексованное нечто, когда его взгляд задержался на мне. Я быстро встала. В чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха? Ни в чем. «Профессор, я посмотрела в лицо преподавателя и почувствовала, как он пытается прочесть мои поверхностные мысли. Сука, я представила, как он горит на костре и протяжно верещит от боли, вывела этот образ защиты и продолжила. Это одно и то же растение, еще его называют аконит. Его используют для приготовления волчьего противоядия и зелья пробуждения, сэр. 5 баллов Гриффиндору за полный ответ. Тихо ответил бледный принц и, взмахнув полами мантии, двинулся к своему столу. Усевшись на стул, профессор взмахнул волшебной палочкой, и на доске появился рецепт зелья от фурункулов и прыщей. Ученики тупо смотрели на преподавателя, не понимая, что он от нас хочет, и только когда Диана Малфой молча направилась к шкафу с ингредиентами, до всех дошло, что надо делать. Мы с подругой тут же достали из сумок специальные тонкие перчатки и белые халаты. Нашему примеру последовали еще несколько учеников, включая Малфой, Гринграсс и Браун. Волшебные заколки на голове не позволят волосам попасть в котел. Сегодня я заплела непослушную гриву Гермионы в тугую косу, а она сделала мне прическу из 2 милых косичек. Волосы у нас длинные и спадают ниже лопаток. Ходить с распущенными волосами у волшебников – моветонный признак распутства. Чужие порядки нужно уважать. Так, открываем учебник на странице 34. Для приготовления зелья для излечения фурункулов и прыщей нам понадобится следующее оборудование. Котел стандартного размера. Стакан на 150 унций. Пробирка стандартного размера. Палочка для перемешивания. Ступка и пестик. Мерные весы. Пока Гермиона доставала из сумки все необходимое, кроме котла, он уже находился на столе и стоял на треноге. Осталось только поджечь горелку. Я пробежалась по ингредиентам. 1. Сушеная крапива. 2. 7 змеиных клыков. 3. 4 рогатых слизня. 4. 2 иглы дикобраза. 5. 300 унций слизи флобер червя. Она очень воняет. Мерзость. Я посмотрела на доску и нашла несколько отличий. Профессор указал стакан на 300 унций и 6 змеиных зубов. Попробуем довериться мастеру Зельевару. В этом и прелесть занятий у такого профессионала. Может, как человек он полное дерьмо, но свое дело знает. Я быстро переписала в блокнот рецепт профессора и пошла за ингредиентами. Пока я ходила, Мия уже наполнила котел водой и подожгла горелку под ним. Я принялась толочь зубы в ступке, а подруга начала мелко шинковать крапиву. Потом 4 унции полученного порошка нужно бросить в кипящий котел и нагревать 10 секунд на сильном огне. Время прошло, и я провела над котлом волшебной палочкой, подавая в зелье немного магии. Теперь нужно подождать 33 минуты. Профессор коршуном метался по кабинету, снимая баллы и мешая ученикам портить свои снадобья. Блин, да зелье же элементарное, тут всего 5 ингредиентов и 10 этапов. Вот у Финнигана из котла повалил белый густой дым, и профессор тут же оказался около его котла, водя над ним палочкой и пытаясь стабилизировать его варево. Идиот, зачем вы так рано бросили в котел рогатых слизней? Принц навис над учеником. Мистер Финниган, вы способны прочесть инструкцию, хотя, глядя на вас, я сомневаюсь, что вы обучены грамоте. Парни опустили головы и молчали, пока профессор убавил под котлом огонь и бросил щепотку крапивы и еще несколько раз взмахнул палочкой. 27 минут, внимательно следите за котлом, потом действуйте по инструкции. Принц зло посмотрел на ребят, может быть, сможете вытянуть на удовлетворительно. Пока учитель отвлекся на 2 идиотов, я заметила, как Поттер левитирует большую иглу дикобраза в котел Уизли и Браун. Гарри держал палочку под столом и даже язык высунул от усердия. Вот пакостный говнюк. Я телекинезом перехватила опасный ингредиент и с силой отправила его в котел братца. Поттер в ужасе посмотрел на свое зелье, в которое только что упала иголка, и тут же нырнул под стол. Зелье резко закипело и рвануло, окатив Томаса с ног до головы кипящим варевом. Пацан громко заорал и от боли потерял сознание. Досталось и Финнигану, ему окатило руки и несколько капель попало на лицо. Лангбаттома спасли защитные амулеты, что засверкали прозрачной пленкой. Когда принц подлетел к столу, с которого стекало едкое кипящее зелье, Поттер уже стоял рядом и со смесью ужаса и восторга смотрел на изуродованного однокурсника, что сейчас валялся без сознания.